Гипотеза. Нет момента в жизни, который не сделает лучше еда, доставленная по конвейерной ленте. Их видели все. Совсем незнакомые Оливии люди и известные авторы научных блогов, и преподаватели с факультета, у которых она училась в предыдущие годы. Все они улыбались Адаму, называли его по имени или «доктор Карлсон», говорили ему «отличный доклад» или «еще увидимся». Некоторые полностью игнорировали Оливию. Некоторые с любопытством ее разглядывали. Ее и Адама. И их соединенные руки. Адам в основном кивал в ответ, поболтать он остановился лишь с Холденом. «Пропускаете скукоту, ребята?» — спросил он с понимающей улыбкой. «Ага. Тогда я обязательно выпью твою часть алкоголя и извинюсь за тебя». «Не стоит. Просто скажу, что у тебя срочные семейные дела», — Холден подмигнул. «Или, возможно, срочные дела будущей семьи. Как звучит?» Закатив глаза, Адам потянул Оливию к выходу. Ей пришлось ускориться, чтобы не отстать. Не то чтобы он шел особенно быстро. Просто у него были такие длинные ноги, что его шаг равнялся примерно 3 ее шагам. Я тут вообще-то на каблуках». Адам обернулся к ней, опустил взгляд к ее ногам, а потом поспешно поднял глаза. «Я знаю. Сегодня в вертикальном измерении ты менее ущербна, чем обычно». Она прищурилась. «Эй, у меня рост 173 сантиметра. Это довольно много». Его лицо оставалось непроницаемым. «Что у тебя за вид?» «Что у меня за вид?» «Вот это твое лицо». «Просто обычное мое лицо». «Нет, у тебя выражение лица, говорящее «ты невысокая». Он улыбнулся совсем чуть-чуть. «На этих каблуках можно ходить? Или нам лучше вернуться?» «Все нормально, но можно идти помедленней». Адам притворно вздохнул, но все же сбавил шаг. Он отпустил ее ладонь и положил руку на талию, чтобы слегка подтолкнуть свою спутницу вправо. Ей пришлось скрыть легкую дрожь. Итак, Оливия сунула руки в карманы куртки, пытаясь игнорировать покалывание в кончиках пальцев. «Тот бесплатный алкоголь, о котором ты говорил. Еда к нему прилагается?» «Я накормлю тебя ужином». Губы Адама изогнулись чуть сильнее. «Хотя ты обходишься недешево». Она склонилась и слегка толкнула его руку плечом. Было сложно не заметить, что бицепс у него словно каменный. «Это правда. Я определенно намерена заесть и запить свои страдания». Адам еще никогда не улыбался так широко. «Куда хочешь пойти, хитрюга?» «Давай подумаем. Ты что любишь? Помимо воды из-под крана и вареного шпината?» Он бросил на нее хитрый косой взгляд. «Как насчет бургеров?» Оливия пожала плечами. «Ну, можно, если нет выбора». «Что не так с бургерами?» «Не знаю. У них вкус, как у подошвы». «Что?» «Может, мексиканский ресторан? Ты любишь мексиканскую еду?» «Бургеры вовсе не...» «Или итальянскую?» «Я бы с удовольствием съела пиццу». «И может, у них в меню найдется для тебя блюдо из сельдерея?» «Мы идем есть бургеры». Оливия рассмеялась. «А как насчет китайской кухни?» «Ел на обед». «Ну, в Китае люди едят китайские блюда много раз в день, так что не позволяй себе отказываться от...» Адам сделал еще 2 шага, прежде чем понял, что Оливия встала как вкопанная. Он крутанулся на месте, чтобы взглянуть на нее. «Что?» «Туда!» Она указала на красно-белую вывеску через дорогу. Адам проследил взглядом за ее жестом и некоторое время просто смотрел, моргая, а затем сказал «Нет». «Туда!» — повторила Оливия, чувствуя, как ее губы растягиваются в широкой улыбке. «Оливия!» — меж его бровей залегла глубокая вертикальная складка. «Нет. Есть рестораны гораздо лучше, куда мы можем... Но я хочу в этот». «Почему? Там...» Подойдя к Адаму, она схватила его за рукав пиджака. «Пожалуйста, пожалуйста!» Ее спутник ущипнул себя за переносицу, вздохнул и поджал губы. Но всего 5 секунд спустя положил ладонь меж ее лопаток, чтобы повести ее через дорогу. «Проблема», — объяснял Адам приглушенным тоном, пока они ждали места за столиком, «была не в суши-баре, а в акции «Съешьте все, что сможете за $20». «Это всегда плохой знак», — сказал он. Но его голос звучал скорее смиренно, чем воинственно. И когда официантка пригласила их к столу, он покорно последовал за ней. Не в силах сдержать широкую улыбку, Оливия восхищенно смотрела, как движутся тарелки на ленте конвейера, протянувшейся сквозь ресторанчик. Когда она, вспомнив об Адаме, снова взглянула на него, то увидела, что тот смотрит на нее со смесью раздражения и снисходительности. «Знаешь», — сказал он ей, глядя на салат из морской капусты, проплывающий мимо его плеча, «мы могли бы пойти в настоящий японский ресторан. Я буду рад заплатить за все суши, которые ты захочешь съесть. А они будут проезжать мимо моего столика?» Адам покачал головой. «Беру свои слова обратно. Ты обходишься мне пугающе дешево». Оливия проигнорировала его слова и, подняв стеклянную дверку, взяла себе роллы и шоколадный пончик. Адам пробормотал себе под нос что-то вроде «очень аутентично». И когда официантка остановилась рядом, заказал им обоим пиво. «Как ты думаешь, что это?» Оливия окунула ролл в соевый соус. «Тунец или лосось?» «Вероятно, паучье мясо». Она закинула кусочек в рот. «Очень вкусно». «Ага, конечно», — скептически отозвался Адам. «По правде говоря, очень вкусно не было, но было вполне нормально. И все, что сейчас происходило, было так здорово. Как раз это ей и требовалось, чтобы отвлечься от мыслей обо всем. Обо всем, кроме здесь и сейчас, рядом с Адамом». «Ага», — она пододвинула к нему оставшийся ролл, молча подначивая его попробовать. С многострадальным выражением лица Адам разломил палочки, подхватил ролл, потом долго его жевал. «На вкус как подошва». «Вовсе нет, вот». Оливия взяла с ленты миску бобов эдамами. «Можешь попробовать это. По сути, это брокколи». Адам поднес один ко рту, сумев притвориться, что ему не противно. «Кстати, нам не обязательно разговаривать», — заметил он. Оливия склонила голову на бок. «Там, в отеле, ты сказала, что не хочешь разговаривать с кем бы то ни было. Так что разговаривать не обязательно, если тебе хочется просто есть эту пищу в тишине». Он бросил явно недоверчивый взгляд на собранные ею тарелки. «Ты не просто кто бы то ни было». Это казалось опасным ответом, так что Оливия улыбнулась. «Уверена, молчать ты хорошо умеешь». «Это вызов?» Она покачала головой. «Я хочу поговорить, но можно мы не будем разговаривать о конференции? И о науке тоже. И о том факте, что мир полон засранцев. И что некоторые из них — твои близкие друзья и соавторы», — мрачно подумала она. Рука Адама, лежащая на столе, сжалась в кулак. Он стиснул зубы и кивнул. «Отлично. Можем поболтать о том, какое это славное место. Ужасное. Или о вкусе суши. Подошва. Или о том, какой из форсажей лучший. 5-й. Хотя у меня такое чувство, что ты скажешь... Токийский дрифт». «Точно». Он вздохнул, и они обменялись легкими улыбками. А затем... Затем улыбки поблекли, и они просто смотрели друг на друга. И что-то густое и сладкое окрасило воздух между ними. Что-то магнетическое и невыносимо прекрасное. Оливии пришлось усилием отвести глаза, потому что... Нет. Нет. Она отвернулась, и ее взгляд упал на пару за столиком справа. Эти молодые люди были словно зеркальные отражения Адама и Оливии. также сидели друг напротив друга, обменивались теплыми взглядами и робкими улыбками. «Как считаешь, у них фейковое свидание?» — спросила Оливия, откидываясь на спинку дивана. Адам проследил за ее взглядом. «Мне казалось, фейковые свидания — это больше про кофейни и солнцезащитный крем». «Не, только лучшие из них». Он тихо рассмеялся. Что ж, он сосредоточенно смотрел на стол и на свои палочки, стараясь держать их параллельно друг другу. «Всем рекомендую». Оливия опустила подбородок, пряча улыбку, а потом подалась вперед, чтобы стащить один эдамаме. В лифте она сняла туфли, держась за его бицепс, причем ее попытки выглядеть при этом грациозно потерпели сокрушительный провал. Адам внимательно смотрел на нее, а потом покачал головой. «Ты вроде говорила, что в них удобно». Что звучало в его голосе? «Любопытство, удивление, нежность». «Это было 100 лет назад», — Оливия подцепила туфли кончиками пальцев. Когда она выпрямилась, Адам снова оказался невозможно высоким. «А теперь я вполне готова отрубить себе ноги». Лифт звякнул, и двери открылись. «Это нецелесообразно». «О, ты понятия не имеешь». «Эй, что ты?» Казалось, ее сердце пропустило 10 ударов, когда Адам подхватил ее на руки. Оливия слабо вскрикнула. Он нес ее на руках в номер просто потому, что она натерла мизинец. Выбора у нее особенно не было, поэтому она обвела руками его шею и прижалась к нему, пытаясь обезопасить себя на случай, если он вдруг решит ее отпустить. Руки, поддерживающие ее спину и колени, были теплыми и сильными. От него потрясающе пахло, и как же приятно было ощущать его прикосновение. «Знаешь, номер всего в 20 метрах от нас». «Понятия не имею, что это значит». «Адам, мы американцы, мыслим футами, госпожа Канада». «Я слишком тяжелая». «Это точно». Однако же, вставляя ключ-карту, он перехватил Оливию с необыкновенной легкостью. «Тебе следует исключить из рациона тыквенные напитки». Она слегка дернула его за волосы и улыбнулась ему в плечо. «Никогда». Их бейджи по-прежнему лежали на столике у телевизора, точно там, где их оставили. У Адама на кровати валялась полуоткрытая программа докладов, а также сумки с логотипом конференции и куча бесполезных листовок. Все это сразу привлекло внимание Оливии, и ей словно бы всадили 1000 мелких осколков в свежую рану. Ей вспомнилось каждое слово, сказанное Томом, вся его ложь и вся его правда, его насмешливые оскорбления и... Адам словно бы все сразу понял. Как только он опустил Оливию на пол, он сгреб все, относящееся к конференции, и сбросил на кресло, повернутое к окнам, туда, где она не могла это видеть. И тогда Оливия чуть не обняла его. Этого делать не следовало. Она уже дважды обнимала сегодня Адама. Но как же ей хотелось. Вместо этого она решительно выбросила из головы все эти мелкие осколки, упала навзничь на кровать и уставилась в потолок. Она боялась, что будет неловко находиться с ним в таком тесном пространстве целую ночь. И некоторая неловкость была, по крайней мере, когда она приехала этим утром, но теперь она чувствовала себя спокойно и уютно. Как будто ее мир, вечно такой сумбурный, беспорядочный и полный забот, теперь замедлился, стал чуть проще. Покрывало зашуршало у нее под головой, когда она повернулась посмотреть на Адама. У него тоже был расслабленный вид. Он повесил пиджак на спинку стула, затем снял часы и положил их на стол. Непринужденная домашняя обстановка. Мысль о том, что их вечер закончится в одном и том же месте, в одно и то же время, успокаивала, словно медленное поглаживание по позвоночнику. «Спасибо, что купил мне еды». Адам взглянул на нее, сморщив нос. «Не уверен, была ли там хоть какая-то еда. Оливия улыбнулась и перекатилась на бок. «Ты пойдешь еще куда-нибудь?» «Куда-нибудь? Ну, там, встретиться с другими важными учеными, съесть еще 3 кило эдамами. Думаю, мне хватит социализации и эдамами еще 10 лет». Он снял ботинки и аккуратно поставил их у постели, положив сверху носки. «Значит, ты остаешься?» Адам помедлил и взглянул на нее. «Если только ты не хочешь остаться одна». «Нет, я не хочу!» Она приподнялась на локте. «Давай посмотрим какой-нибудь фильм». Адам моргнул. «Конечно. Кажется, он удивился, но был не против. Но если вкусы в кинематографе у тебя хотя бы отчасти такие же, как в еде, вероятно, это...» Он не ожидал прилетевшей в него подушки. Подушка отскочила от его лица и упала на пол, отчего Оливия захихикала и спрыгнула с постели. «Не против, если я сначала приму душ?» «Зануда!» Она принялась копаться в своем чемодане. «Можешь выбрать фильм, мне все равно какой, лишь бы там не убивали лошадей, потому что это... Блин, что?» «Я забыла пижаму». Она поискала телефон в карманах куртки. Его там не было, и она поняла, что не брала его с собой в ресторан. «Ты не видел мой... О, вот он!» Батарея почти сдохла. Вероятно, потому что после доклада Оливия забыла выключить запись. Она давно не проверяла сообщения и теперь обнаружила несколько непрочитанных, в основном от Ань и Малькольма. Друзья спрашивали, где она и планирует ли еще прийти на вечеринку. Чуть позже велели ей тащить туда свою задницу как можно скорее, потому что выпивка льется рекой. А потом, наконец, просто сообщали, что все они едут в центр города в бар. К этому моменту Ань, должно быть, уже здорово набралась, потому что в последнем ее сообщении значилось: «За ней еле хочешь при... сердечко... соединиться, Олив». «Я забыла пижаму и хотела узнать, нельзя ли что-нибудь позаимствовать у друзей, но, кажется, их не будет на месте еще несколько часов. Хотя, может, Джесс не поехала с ними? Да, я напишу и узнаю». «Вот». Адам положил на ее кровать нечто черное и аккуратно сложенное. «Можешь надеть, если хочешь». Она скептически осмотрела предложенную вещь. «Что это?» «Футболка. Я спал в ней вчера, но, вероятно, это лучше, чем твое платье. Для сна, я имею в виду». Добавил он, слегка покраснев. «О!» Оливия взяла футболку и тут же заметила 3 вещи. Она была такой огромной, что достала бы ей до середины бедра, а может и ниже. Она пахла божественно кожей Адама и кондиционером для белья. Оливии хотелось зарыться в футболку лицом и вдыхать этот запах неделями. А на груди шла надпись большими белыми буквами. «Бионинзя?» Адам потер затылок. «Я ее не покупал». «Ты ее украл?» «Это был подарок». «Что ж», — она улыбнулась. «Чертовски хороший подарок, доктор Ниндзя». Он бесстрастно посмотрел на нее. «Расскажешь кому-нибудь? Я буду все отрицать». Оливия хихикнула. «Ты уверен, что можешь дать ее мне? А что наденешь ты?» «Ничего». Она, должно быть, слишком сильно разинула рот, потому что он удивленно посмотрел на нее и покачал головой. «Шучу, у меня футболка под рубашкой». Она кивнула и поспешила в ванную, очень стараясь не встречаться с ним взглядом. В одиночестве под горячими струями было гораздо труднее думать только о несвежих суши и усмешке Адама и забыть, почему она сегодня 3 часа навязывала ему свое общество. Том повел себя с ней отвратительно, и ей необходимо сообщить об этом в отдел кадров. Необходимо рассказать обо всем Адаму. Необходимо сделать что-то. Но каждый раз, когда Оливия пыталась обдумать это рационально, у нее в голове раздавался его голос. Посредственность, красивые ножки. Бесполезно. Вторично. Умильная слезливая история. Так громко, что она боялась, как бы ее череп не раскололся на куски. Так что Оливия постаралась принять душ как можно быстрее — отвлекая себя чтением этикеток на шампуне Адама и его геле для душа. Там было что-то гипоаллергенное с правильным pH-балансом, что заставило ее закатить глаза. И вытерлась настолько быстро, насколько позволяли человеческие возможности. Она сняла контактные линзы и стащила немного зубной пасты. Ее взгляд упал на его зубную щетку, угольно-черную, вплоть до щетины, и Оливия не смогла сдержать смешок. Когда она вышла из ванной, Адам сидел на краю постели, одетый в клетчатые пижамные штаны и белую футболку. В одной руке он держал пульт от телевизора, в другой — телефон, и хмуро переводил взгляд с одного экрана на другой. «Похоже на тебя». «Похоже что?» — спросил он рассеянно. «Черная зубная щетка». Его губы слегка изогнулись. «Ты будешь в шоке, но на Нетфликсе нет категории фильмов, где не умирают лошади». «Правда безобразие? Такая категория очень нужна». Оливия скомкала свое слишком короткое платье и запихнула его в сумку, представляя себе, будто запихивает его Тому в горло. «Если бы я была американкой, я бы обязательно баллотировалась в Конгресс с таким предложением». «Стоит ли нам заключить фейковый брак, чтобы ты получила гражданство?» Ее сердце запнулось. «О, да! Думаю, нам пора вывести наши фейковые отношения на новый фейковый уровень». «Итак», — Адам постучал по телефону. «Я просто гуглю «мертвая лошадь» плюс все хорошо звучащие названия фильмов». «Я обычно так и делаю». Она подошла к Адаму. «Что у тебя есть?» «Это о лингвистике, которую попросили расшифровать инопланетной». Он поднял глаза и осекся. Его рот открылся, а потом закрылся. Взгляд скользнул по ее бедрам, ступням, гольфам с единорогами и быстро вернулся к ее лицу. Нет, не к лицу, а к какой-то точке над ее плечом. Он откашлялся, прежде чем продолжить. «Рад, что подошло». И снова уперся взглядом в телефон. Его пальцы на пульте сжались крепче. Оливия не сразу поняла, что он имеет в виду футболку. «О, да!» — она улыбнулась. «Точно мой размер, правда?» Футболка была такой длинной, что скрывала почти столько же, сколько ее платье, но была мягкой и удобной, как разношенный башмак. «Может, я ее тебе не верну?» «Забирай». Она перекатилась с пятки на носок, размышляя, будет ли нормально сесть теперь с ним рядом. Так, безусловно, будет удобнее, поскольку кино им нужно выбирать вдвоем. «Можно я и вправду буду спать в ней эту неделю?» «Конечно, я все равно уеду завтра». «Ой». Оливия, конечно же, была в курсе. Она узнала об этом пару недель назад, когда Адам ей рассказал о своих планах. Она была в курсе утром, когда садилась на самолет в Сан-Франциско, и она помнила об этом всего несколько часов назад, когда утешала себя именно этим фактом. Даже если делить номер с Адамом будет крайне тягостно и неловко, по крайней мере, это продлится недолго. Вот только теперь она не чувствовала себя ни тягостно, ни неловко. Тягостной была мысль о разлуке с ним на несколько дней. О том, что она будет без него в этом номере. «Насколько большой у тебя чемодан?» «Можно я поеду с тобой?» Адам посмотрел на нее снизу вверх, все еще улыбаясь. Но, должно быть, за игривостью и попыткой сострить, в ее лице читалось что-то еще, что-то уязвимое и умоляющее, что она не могла должным образом скрыть. «Оливия?» Он бросил и телефон, и пульт на кровать. «Не позволяй им!» Она склонила голову. Вообще-то она вовсе не собиралась снова плакать. Какой в этом смысл? И она не была такой. Не была этим хрупким, беззащитным созданием, сомневающимся в своих поступках на каждом шагу. По крайней мере, раньше она была другой. Боже, как же она ненавидела Тома Бентона! «Не позволяй что?» «Не позволяй им испортить для тебя конференцию и науку. Не позволяй ставить под сомнение свои достижения». Оливия опустила взгляд и, зарывшись пальцами ног в ковер, принялась пристально рассматривать желтую полоску на своих гольфах. А потом снова посмотрела на Адама. «Знаешь, что во всем этом по-настоящему печально?» Тот покачал головой, и Оливия продолжила. «Во время доклада я получала удовольствие от процесса. До этого я была в панике. Меня почти тошнило. Но пока я рассказывала этой огромной толпе о своей работе, своих гипотезах и идеях, объясняла свой ход мыслей, пробы и ошибки, важность этого исследования, я почувствовала уверенность в себе. Я ощутила, что у меня все получается. Все казалось правильным и увлекательным. Как и положено науке, когда ты о ней рассказываешь». Она обхватила себя руками. «Как будто, возможно, я могла бы стать в будущем ученым, настоящим ученым, и, возможно, что-то изменить в мире». Адам кивнул, как будто точно знал, о чем речь. «Жаль, что меня там не было». Она могла ручаться. Он говорит искренне. Он хотел бы быть с ней рядом. Но даже Адам, неукротимый, решительный, на все способный Адам, не мог быть в двух местах одновременно, и факт оставался фактом. Он не слышал ее доклада. «Я понятия не имею, потянете вы или нет, но не это должно вас волновать. Важно, достаточно ли веские у вас причины для того, чтобы стремиться в академические круги». Вот что он сказал ей 3 года назад в туалете. Вот что она в течение многих лет твердила себе всякий раз, когда натыкалась на стену. Но что, если все это время он ошибался? Что, если действительно не всякий мог потянуть учебу в аспирантуре? И что, если это и имело наибольшее значение? А если это правда? Если я и вправду посредственность? Он долго не отвечал, просто пристально смотрел на нее, и в его лице читался намек на досаду, губы задумчиво сжались, а потом заговорил тихим и ровным голосом. «На 2-м году аспирантуры мой научный руководитель сказал мне, что я неудачник, который никогда ничего не добьется». «Что?» Такого поворота она никак не ожидала. «Почему?» «Из-за неправильного конструирования праймера». Но то был не первый раз и не последний. И иногда он отчитывал меня по куда более неожиданным поводам. Порой он публично унижал своих аспирантов без всякой на то причины. Но тот случай запомнился мне надолго, потому что я помню, как в тот момент подумал. Он сглотнул, и горло его сжалось. Я был уверен, что он прав. Что я никогда ничего не добьюсь. Но ты публикуешь статьи в «Lancet». Имеешь постоянный контракт с университетом и гранты на миллионы долларов. Стал ведущим докладчиком на крупной конференции. Оливия даже не понимала, с чего начать, так что остановилась на самом очевидном. «Ты получил премию МакАртура». «Получил». Он выдохнул смешок. «А 5 годами ранее, на 2-м году аспирантуры, я целую неделю составлял заявку для поступления на юридический, потому что был уверен, что никогда не стану ученым». «Погоди, то есть то, что сказал Холден, правда?» Она не могла в это поверить. «Почему юридический?» Он пожал плечами. «Мои родители одобрили бы, а мне было все равно, кем быть, если я не мог стать ученым». «И что тогда тебя остановило?» Адам вздохнул. «Холден. И Том». «Том», — повторила она. Ее живот скрутило. Он налился свинцом. «Если бы не они, я бы бросил аспирантуру. Наш научрук славился своим садизмом, как и я, полагаю». Его губы скривились в горькой усмешке. «Я знала его репутации до поступления. Но дело в том, что еще он был блестящим ученым. Лучшим из лучших. И я подумал... Подумал, что смогу вытерпеть от него все, и это того стоит. Я думал, все проблемы решат выдержка, дисциплина и упорный труд. В голосе Адама слышалось напряжение, как будто ему было непривычно говорить на эту тему. Оливия постаралась спросить как можно мягче. «Но получилось по-другому?» Он покачал головой. «В некотором роде наоборот. Не было дисциплины и упорной работы. Работали мы очень усердно. Но дисциплина...» «Дисциплина предполагает наличие прозрачных правил. Существуют образцовые модели поведения, а отклонения от этих моделей корректируют, используя эффективные инструменты. По крайней мере, я так считал. И по-прежнему считаю. Ты сказала, что я жесток со своими аспирантами. И, возможно, ты права. Адам, я... Однако я пытаюсь ставить перед ними цели и помогать в их достижении. Если я понимаю, что аспиранты не делают того, о чем мы условились, я указываю на это и говорю, что нужно исправить. Я не нянчусь с ними, не скрываю критику за похвалой. Я не верю в эту чушь про принципы положительного фидбэка. И если из-за этого я вызываю у аспирантов ужас или неприязнь, то так тому и быть. Он глубоко вздохнул. Но я никогда не перехожу на личности. Я всегда говорю только о работе. Иногда работа сделана хорошо, иногда нет. И если что, ее можно переделать, улучшить. Я не хочу, чтобы аспиранты связывали свою самооценку с результатами своей деятельности. Адам на мгновение умолк и при этом выглядел... Он словно находился очень далеко, как будто он об этом много думал, как будто хотел этого для своих учеников. Звучит ужас, как напыщено, но наука — это правда серьезное дело. И я верю, что таков мой долг как ученого. Я... Внезапно в номере стало холодно. «Это я ему сказала», — подумала Оливия, чувствуя, как сводит живот. «Я постоянно повторяла ему, что он страшный и отталкивающий, что все аспиранты его ненавидят». «А твой научный руководитель, он верил?» — спросила она. Я никогда не понимал до конца, что он думает. Сейчас, годы спустя, я точно знаю, что он злоупотреблял своей властью. Под его руководством произошло много ужасного. Ученые не получали должного признания за свои идеи. Их не включали в соавторы статей, над которыми они работали. Людей публично унижали за мелкие ошибки, естественные даже для опытных исследователей, не говоря уже о стажерах. Ожидания были заоблачными, но никогда четко не формулировались. Случайным образом, безосновательно устанавливались нереальные сроки, и исполнителей наказывали за срывы дедлайнов. Аспирантам постоянно поручали одинаковые задачи, а затем стравливали друг с другом, заставляя соревноваться для потехи научного руководителя. Однажды он включил нас с Холденом в один исследовательский проект и сообщил: «Первый, кто добьется результатов, достойных публикации, получит финансирование на следующий год». Оливия попыталась представить, какие бы у нее возникли чувства, если бы доктор Аслан открыто поощряла конкурентную борьбу между ней и ее коллегами. Но представить это было невозможно. Адам и Холден всю жизнь были близкими друзьями, так что ситуация была несопоставимой. Все равно, как если бы Оливии сказали, что в следующем семестре она получит стипендию только если превзойдет Ань. «И что вы сделали?» Он провел рукой по волосам, и на лоб ему упала прядь. «Мы скооперировались. Мы решили, что наши навыки дополняют друг друга. Специалист по фармакологии при содействии компьютерного биолога сможет добиться большего. И наоборот. И мы оказались правы. Мы провели действительно хорошие исследования. Это было утомительно, но в то же время радостно. Не спать много часов, разбираясь, как скорректировать наши протоколы. Знать, что мы открыли нечто новое». Тут Адам сжал губы и выдвинул подбородок. И в конце семестра, когда мы представили наши результаты научруку, он сказал, что мы оба остаемся без финансирования, поскольку наше сотрудничество противоречило его указаниям. Следующую весну нам пришлось преподавать по 6 пар введения в биологию в неделю, в дополнение к работе в лаборатории. Мы с Холденом жили вместе. Клянусь, однажды я слышал, как он бормотал во сне: «Митохондрии — источник энергии клетки». «Но ведь ваш руководитель получил от вас то, что хотел». Адам покачал головой. Он хотел продемонстрировать свою власть. И в итоге так и сделал. Он наказал нас за то, что мы не плясали под его дудку, и опубликовал наши результаты, не упомянув нас в статье. «Я?» Ее рука сжалась в кулак, стиснув футболку. «Адам, прости, что я вообще сравнивала тебя с ним. Я не хотела». «Ничего страшного». Он улыбнулся ей чуть натянуто, но дружелюбно. Но нет. На самом деле это было довольно страшно. Да, Адам мог высказываться с обидной резкостью. Он бывал упрям, бесцеремонен и несговорчив. Он не отличался любезностью, но никогда не лукавил и не делал подлостей. Совсем наоборот. Он всегда был честен до педантизма и требовал от других такой же дисциплинированности, какой явно требовал от себя. И хотя его подопечные часто жаловались на неделикатные комментарии и долгие часы работы в лаборатории, все они признавали, что доктор Карлсон был им замечательным наставником и при этом предоставлял достаточно свободы. Большинство его аспирантов защищались с несколькими публикациями и получали прекрасные должности в научных учреждениях. «Ты же не знала. И все же я...» Оливия закусила губу, чувствуя себя виноватой и побежденной. Она страшно злилась на научрука Адама и на Тома Бентона. Эти мужчины относились к науке как к личному игровому полю. И злилась на себя за то, что не знала, что с этим делать. Почему никто на него не пожаловался? Адам на мгновение прикрыл глаза. Потому что его выдвигали на Нобелевскую премию. Дважды. Потому что у него были могущественные друзья в высоких кругах, и мы считали, что нам никто не поверит. Он мог создавать и рушить карьеры. А мы чувствовали, что нет реально работающей системы, которая могла бы нас защитить. Он уже не смотрел на нее, и было что-то горькое в очертании его подбородка. Мысль о том, что Адам Карлсон когда-то чувствовал себя беспомощным, казалась сюром. И все же его взгляд говорил совсем о другом. Мы были запуганы и, вероятно, где-то в глубине души убеждены, что сами на это подписались и заслуживаем такого обращения. Что мы — неудачники, которые никогда ничего не добьются. Сердце у Оливии сжималось от жалости к нему, от жалости к себе. «Мне очень, очень жаль». Адам снова покачал головой, и его лицо немного прояснилось. «Когда научрук сказал мне, что я неудачник, я подумал, что он прав. Поэтому я был готов отказаться от единственной важной для меня вещи. А у Тома и Холдена, конечно, были свои проблемы с нашим руководителем, как и у всех остальных. Но они помогли мне. Мой научрук всегда ухитрялся узнать, если у меня в проектах что-то шло не так. Но Том часто выступал посредником между нами. Он часто принимал на себя удар. Том был любимцем нашего руководителя и много сделал для того, чтобы лаборатория не походила на зону боевых действий». От того, что Адам говорил о Томе как о герое, у Оливии к горлу подкатывала тошнота. Но она молчала. Это ее не касалось. «А Холден?» «Холден выкрал мои заявки в юридический и сделал из них самолетики. На мои проблемы он смотрел с некоторого расстояния, поэтому и мне помог взглянуть на ситуацию объективно. И также с расстояния я вижу то, что случилось сегодня с тобой». Теперь его взгляд был прикован к ней. В нем сиял непонятный свет. «Ты непосредственность, Оливия. Тебя пригласили сделать доклад не потому, что ты якобы моя девушка. Подобное просто невозможно, так как тезисы на конференцию проходят слепое рецензирование. Я-то знаю, потому что участвовал в нем в прошлом году. Твоя работа чрезвычайно важна и выполнена тщательно и с блеском». Он глубоко вздохнул. Его плечи поднялись и опустились в такт ударом ее сердца. «Хотел бы я, чтобы ты видела себя моими глазами». Может, дело было в словах или в интонациях, а может, в том, как он только что рассказал ей о своих переживаниях, или в том, как чуть раньше он взял ее за руку, избавив от страданий. Ее рыцарь в черных доспехах. А может, дело было совсем в другом? Может, этому суждено было случиться? В любом случае, это не имело значения. Внезапно все это стало неважно. Все эти «почему», «как», «после». Оливию волновали только ее желания в настоящий момент. И этого казалось достаточно, чтобы все стало хорошо. Все происходило так медленно, как она шагнула вперед, чтобы встать меж его коленями, как подняла руку к его лицу, как положила ладонь на его щеку. Достаточно медленно, чтобы он мог остановить ее, отстраниться, что-то сказать. И он этого не сделал. Он просто смотрел на нее снизу вверх своими ясными, светло-карими глазами. И сердце Оливии подпрыгнуло и сразу же успокоилось, когда он склонил голову и прижался к ее ладони. Ее не удивила мягкость его кожи под вечерней щетиной, необыкновенное тепло его щеки. И когда она наклонилась, впервые оказавшись выше него, очертания его губ под ее губами стали словно старая песня, знакомая и легкая. В конце концов, это не был первый их поцелуй, хотя теперь он был иным, спокойный, осторожный и драгоценный. Рука Адама легла на ее талию. Он запрокинул подбородок и потянулся к ней, нетерпеливый и настойчивый, будто он об этом уже думал, будто и он тоже давно этого хотел. Это был не первый их поцелуй, но этот поцелуй впервые стал их общим, и Оливия наслаждалась им долгие мгновения. Ощущениями, запахом, близостью. Легкая заминка в дыхании Адама, прерывистые паузы, то, как их губы притирались друг к другу, прежде чем нашли верный угол и способ взаимодействия. «Видишь», — хотелось ей сказать победно, она не знала точно, кому именно. «Видишь, это изначально должно было быть так». Оливия улыбнулась ему в губы. «И Адам?» Адам уже отстранился и качал головой, как будто отказ все время готов был сорваться с его губ, даже когда он отвечал на ее поцелуй. Его пальцы крепко сомкнулись у нее на запястье, и он отвел ее руку от своего лица. Это плохая идея. Ее улыбка поблекла. Он был прав. Он был совершенно прав. И одновременно он глубоко ошибался. «Почему?» «Оливия». Он снова покачал головой. Затем его рука поднялась от ее талии к его губам, как будто желая тронуть поцелуй, который они только что разделили, убедиться, что он был на самом деле. «Это... нет». Он действительно был прав, но она повторила. «Почему?» Адам надавил пальцами на сомкнутые веки. Левая его рука все еще лежала у нее на запястье, и Оливия отстраненно думала, осознает ли он это. Понимает ли, что его большой палец поглаживает взад-вперед ее венку? «Мы тут не для этого». Она чувствовала, как раздуваются ее ноздри. «Это не значит, что...» «Ты не мыслишь ясно», — он сглотнул. «Ты расстроена, пьяна и...» «Я выпила 2 пива много часов назад. Ты аспирантка. В данный момент ты зависишь от меня в плане ночевки». И даже если бы это было не так, моя власть над тобой может легко превратить все это в принуждение, что... «Я?» — Оливия засмеялась. «Я не чувствую принуждения, я...» ты любишь другого». Она едва не отшатнулась. С какой горячностью он выплюнул эти слова? Они должны были оттолкнуть ее, прогнать прочь, раз и навсегда вбить ей в голову, насколько это нелепо, насколько губительна ее идея. Но этого не произошло. К настоящему моменту угрюмый, вспыльчивый козел Адам так хорошо совместился с ее Адамом, тем, который покупал ей печенье, проверял ее слайды и позволил ей поплакаться ему в шею. Возможно, было время, когда она не могла вполне примирить этих двоих. Но теперь она так ясно видела эти его многочисленные лица. Она не хотела оставлять позади ни одного из них. «Оливия», — он тяжело вздохнул, закрывая глаза. Мысль о том, что он может думать о женщине, которую упоминал Холден, мелькнула у нее в голове и ускользнула прочь, слишком болезненная, чтобы на ней задерживаться. Нужно было просто сказать ему. Ей следовало быть с ним честной, признать, что ей безразличен Джереми, что нет никакого другого и никогда не было. Но она была в ужасе, парализована страхом, и после всего произошедшего ее сердце могло разбиться слишком легко. Таким хрупким оно стало. Адам мог расколоть его на 1000 кусков и даже не понял бы этого. «Оливия, это ты чувствуешь сейчас. Через месяц, неделю, завтра. Я не хочу, чтобы ты сожалела. А как насчет того, что хочу я?» Она склонилась вперед, позволив словам на долгие секунды погрузиться в тишину. «Как насчет того, что я этого хочу? Хотя, может, тебе все равно?» Она расправила плечи и быстро заморгала от того, что защипала в глазах. «Потому что ты этого не хочешь, да? Я просто не привлекаю тебя, и ты не хочешь, чтобы мы...» Она едва не упала от того, как он дернул ее за запястье, притянув ее к себе, прижав ладонь вплотную к своему паху, чтобы показать ей, что... «Ой! Ой, да!» Желваки играли у него под скулами, когда он держал ее взгляд. «Ты понятия не имеешь, чего я хочу». От всего этого у нее перехватило дыхание. Низкий гортанный голос, толстый выступ под ее пальцами, яростная, почти голодная искра в его взгляде. Он практически сразу оттолкнул ее руку, но было уже слишком поздно. Не то чтобы Оливия не... Их поцелуи были вполне телесными, но сейчас как будто что-то включилось. Долгое время она считала Адама красивым и привлекательным. Она прикасалась к нему, сидела у него на коленях, рассматривала смутную возможность близости с ним. Она думала о нем, о сексе, о нем и сексе. Но это всегда было абстрактно, туманно и неопределенно. Словно линейный черно-белый рисунок. Просто набросок, который внезапно раскрасился изнутри. Теперь было ясно. По влажному томлению, разлившемуся меж ее бедер, по ее глазам с расширенными зрачками, как это будет между ними? Пьяняще, потно и скользко, вызывающе. Они будут делать что-то друг с другом, требовать друг от друга чего-то. Они станут невероятно близки. И Оливия, теперь, когда она поняла, она действительно, действительно этого хотела. Она шагнула ближе, еще ближе. Ну тогда ее голос был тих, но она знала, что он ее слышит. Он крепко зажмурился. «Я не для того предложил тебе ночевать со мной. Я знаю». Оливия отбросила прядь волос с его лба. «И я не для того согласилась». Рот его был приоткрыт, и он пристально смотрел вниз на ее руку, ту, которая едва не обхватила его эрегированный член минуту назад. «Ты сказала, никакого секса». Она это говорила. Она вспомнила, как размышляла над своими правилами, перечисляла их у него в кабинете, вспомнила, как была уверена, что ей никогда, никогда не будет интересно видеть Адама Карлсона дольше 10 минут в неделю. Я также сказала, что это все распространяется лишь на территорию кампуса. А еще мы только что ужинали в ресторане, так что... Адам, может, и понимал, какое решение лучше, но хотел он совершенно иного. Она почти видела обломки его самоконтроля, чувствовала, как он рушится. «У меня нет». Он бесконечно медленно выпрямился. Линия его плеч, подбородка. Он был так напряжен, все еще избегал ее взгляда. «У меня ничего нет». Оливия почувствовала некоторую неловкость от того, что так долго не могла понять смысл сказанного. «Ой, это не важно. Я на противозачаточных. И ничем не болею». Она прикусила губу. «Но мы могли бы заняться и чем-нибудь другим». Адам дважды сглотнул и кивнул. Дышал он неровно, и Оливия сомневалась, что он еще в состоянии отказаться, что он вообще этого хочет. Хотя он усердно пытался. «Что, если после ты возненавидишь меня за это? Что, если мы вернемся, и ты передумаешь?» «Не передумаю. Я...» Она шагнула. «Боже, еще ближе!» «Она не будет думать о потом!» Она не могла и не хотела об этом думать. «Я никогда еще ни в чем не была так уверена. Кроме разве что клеточной теории». Она улыбнулась, надеясь, что он улыбнется в ответ. Линия его губ осталась прямой и серьезной, но это едва ли имело значение. В следующее мгновение Оливия почувствовала его прикосновение на изгибе бедра под огромной хлопковой футболкой.